Глава вторая. Запершись предварительно изнутри, вдруг Самохин решит зайти в кухню. Я открыл тайную комнату. Она же лаборатория, она же сокровищница. Собрал в сумку спиртовку, колбы, нужные ингредиенты, тщательно обернув все кусочками ткани. Запер проход в лабораторию и пошел одеваться. Полицейскую форму аккуратно разложил на стуле, чтобы не помять, надел обычные джинсы и клетчатую рубашку а-ля реднек. На ноги кроссовки. Все, я готов. Самохин ждал в машине, не заглушив движок, так что в машине было хорошо, прохладно. Я аккуратно положил сумку на заднее сиденье. Самохин покосился, когда в ней что-то брякнуло. Доступка и пестик, что еще-то. Но ничего не сказал. Он как раз говорил по телефону. «Я выезжаю, да-да, Витьке позвони. Нет, думаю, троих будет вполне достаточно. Да нет, ничего из крупника не надо, да, хватит. Все, не теряем время, как буду подъезжать, позвоню». «Готов», — сообщил я, глядя через лобовое стекло на то, как автокран аккуратно сгружает пачки красного облицовочного кирпича. «Можно ехать». Самохин покосился на меня, положил телефон между сиденьями и передвинул рукоять коробки передач в положение драйв. Кукурузер мягко двинулся вперед, чтобы рыкнуть, засопеть воздухозаборником и рвануться вперед с энергией атакующего льва. Через несколько секунд, поднимая дорожную пыль, он выкатился на условно асфальтированную дорогу, а с нее на отвратительный грейдер, ведущий по направлению к районному центру. Уже оттуда начнется приличная дорога на Тверь, от Твери на Москву. Самохин не щадил машину. Гнал, как на гонках Париж-Дакар, не обращая внимания на кочки, на впечатанные в дорожное покрытие булыжники и рытвины, выбитые в распутицу большими грузовиками. «Игорь Владимирович, ты бы сбавил слегонца?» — попросил я, оттянув и подергав ремень безопасности, прижавший меня к спинке сиденья. «Если сейчас порвешь покрышку, это займет гораздо больше времени, чем если бы чуть-чуть снизил скорость и как следует выбирал дорогу. Я тебе клянусь, все будет хорошо. Успеем. Они ничего не сделают Насте до тех пор, пока ты не передашь им деньги. Потому что ты можешь потребовать разговора с внучкой и без разговора не отдашь. Так что не дергайся. Все будет». «Колись, как будет? Что ты можешь сделать?» — скосил глаза Самохин. «Я хочу знать». «Если я тебе скажу, ты не поверишь и зарубишь всю идею», — подумав, ответил я. «Но я скажу тебе только одно. Я жизнью своей клянусь, что могу найти Настю. Единственное, что мне нужно, это ее волос. Ты можешь найти ее волос?» «Хм». Самохин задумался, помотал головой. «Могу, наверное. Дома у нее, в кровати или на расческе, или на куртке. Могу. И что ты сделаешь?» «Найдешь ее волос, я найду Настю. Вдаваться в подробности не буду. Ты или веришь, или не веришь. Но у тебя только один реальный путь освобождения внучки. Поверить мне. Ты человек опытный, знающий, так что скажи. Настеньке 10 лет, так? Она умненькая девочка, так?» «Ну да, очень умненькая. И музыкой занимается, и рисует хорошо», — кивнул Самохин и тут же помрачнел. «Да, я понял. Они ее не отпустят, если видела их лица. А она видела, уверен». «А еще, возможно, это кто-то из знакомых», — задумчиво протянул я, и Самохин еще больше нахмурился. Похоже, что эта мысль не оставляла его с самого начала. «Ладно, Владимирыч, не переживай, все будет хорошо. Только помни то, что мне обещал». Самохин оторвал взгляд от дороги, глянул на меня, глаза его прищурились. Помолчал и через минуту сказал каким-то странным, безэмоциональным голосом. «А я не верил. Мне говорили, а я не верил». «Во что не верил?» — спросил я, закрывая глаза, готовясь слегка подремать в дороге. «В то, что ты колдуешь, или как это назвать, экстрасенс?» «Колдун я, Владимирыч», — ответил я, не открывая глаз. «Черный колдун». «Черный?» — недоуменно спросил Самохин, обходя еле ползущую фуру с дагестанскими номерами. «То есть плохой? Ну, в смысле, творящий зло? И какое же зло ты творишь?» «Да определение, что такое зло. Как ты это понимаешь?» — усмехнулся я, открывая глаза. «Ну как это? Зло — это зло», — хмыкнул Самохин. «Ну как еще сказать-то?» «Скажи, Владимирыч, Вот я закодировал человека от пьянства, это добро? Конечно, добро, он же теперь не бухает, работает, жена, семья рада. Но я ведь сделал это помимо его воли. Я изменил его душу, надломил ее. Разве это добро? Я лишил его выбора. Может, он хотел вот так, бухать, не просыхать целыми днями, понимаешь? То есть ты хочешь сказать, что абсолютного зла, как абсолютного добра, не существует? А как же тогда фашисты, концлагеря? Поймал. Это абсолютное зло, да. Но мы ведь говорили не о фашистах. Мы говорили о том, кого считать черным колдуном, а кого нет. Творит он зло или нет? Так вот, я творю зло, но только с точки зрения того, кому я это зло причиняю. Например, я обязательно убью похитителей твоей внучки. Я найду ее, даже не сомневаюсь. И ты не сомневайся. Успокойся и не разбей нас о фуру, иначе точно будет беда. Ну так вот, с точки зрения похитителей, разве я делаю добро? Слышал уже такое, ага, — скривился Самохин. Что с точки зрения коровы мы мерзкие твари, пожирающие разумных существ? Разве не так? — усмехнулся я. Просто не хотим этого признать. Мы ужасные, злобные, подлые и кровожадные существа, которые только и делают, что убивают друг друга и строят ближнему всяческие козни. Что, скажешь не так? Не натерпелся за свою жизнь? И вот сейчас для чего мы едем? То-то же. Понимаешь, какая штука, Владимирыч? У зла и у добра всегда две стороны. И это фактически одно целое. Свет и тень всегда вместе. Ну а что касается белых и черных колдунов, да кто их может разделить? Это чисто условное деление. Кому-то нравится лечить, он становится белым колдуном или белой ведьмой, как баба Нюра. Кстати, она ведь на самом деле колдует, так что зря ты считал это все мракобесием. Так вот, баба Нюра лечит и получает свою силу от белого божества. А та же Хромкова Нина Петровна, это порчу напускает, да привороты делает. Черное колдовство. И силу получает от черного божества. Но на самом деле они получают силу от одного и того же божества, только имеющего две стороны, два лица. Я замолчал. Молчал и Самохин, будто бы занятый дорогой. И молчал он минут пять, я даже стал потихоньку засыпать, когда Самохин снова активизировался. «Я слушал тебя и думал, то ли он спятил, то ли я спятил. Божества, сила. Ну как это может быть, понимаешь? Мир рушится, такой простой и понятный мир. Ломоносов знаю, Эйнштейн знаю, Ландау тоже знаю, черных колдунов не знаю, белых ведьм не знаю. Это антинаучно, это неправильно». «А тебе не накласть, кто твою внучку вытащит из беды?» Сонно ответил я, поудобнее укладывая голову на подголовник. «Эйнштейн ему нравится, а черные колдуны нет. Плевал я на Эйнштейна, я знаю то, что я знаю». Часа два мы молчали. Вернее так, молчал Самохин, а я спал. Намотался в эти дни, нанервничался. Постоянно тянет спать. Ну, как накрывает. Проснулся я, когда мы уже въезжали в Москву и ехали по МКАД. Разбудил Самохин, вернее, звонок его телефона. Он схватил смартфон, двинул пальцем и замер, слушая, что ему говорят. Затем мрачно сказал. «Не плачь, слышишь, не плачь, я уже подъезжаю. Мои люди уже подъехали? Ага, хорошо. Пусть сидят и ждут». Я посмотрел на Самохина. Он, не глядя, положил смартфон на место и в полголоса сказал. «Дочь рыдает. Вот же мрази, а!» «Кто-то из знакомых навел», — задумчиво сказал я, глядя взад бензовозу, который тащился впереди. «Телефон ваш откуда знают?» «Да его много кто знает», — вздохнул Самохин. «Я же не олигарх с 20 миллиардами долларов в загашнике. Телефонные номера свои не прячу. Я колхозник, торгую своей продукцией, коммерцией занимаюсь. Звезд с неба не хватаю, хотя деньги у меня есть. Не такие уж и большие деньги, но... Кстати, знаешь, а сумма, что они потребовали, в точности такая, как у меня сейчас есть на счету. Не понял? То есть это почти все свободные деньги, что у меня есть. То, что я пусть и с потерями, но смогу снять за сутки». «Бухгалтер?» — предположил я. «Или в банке их человек. Да какая разница? Когда возьмем их, тогда и узнаем, кто именно. Если узнаем. Кстати, тебе обязательно сразу их убивать?» «Нет, не обязательно. Но мне обязательно нужно их убить, я не буду пояснять зачем. Считай меня маньяком-убийцей, считай кровожадным идиотом, но мне нужно их убить». «Да, никогда бы не подумал», — вздохнул Самохин, поглядывая на меня, как мне показалось, даже с некоторой опаской. Потом он вдруг удивленно поднял брови и спросил, быстро глянув на меня. «Слушай, а ты же ушел из полиции. А какого черта разгуливаешь в ментовской форме? Я сразу-то и не сообразил, не до того было. Честно сказать, меня как мешком пришибли. А вот сейчас вспомнил и... вот». «Ко мне из райотдела приехали», — усмехнулся я. «Слезно просили помочь не уходить прямо сейчас, пока не подберут замену. Но я и согласился с условием, что не будут сильно давить. Говорят, как я на участок сел, здесь преступление не совершается и правонарушений меньше стало. Врут, наверное, но так сказали. В общем, отыграл я пока что назад, ну а почему бы и нет? Почему бы не помочь людям? Я имею в виду моих начальников. Когда мне было херово, они меня приняли, на путь истинный наставили. Помогали как могли. Опять же, когда прикрыт ментовской формой, оно как-то и полегче жить, разве нет?» «Вот», — ухмыльнулся Самохин. «А я все ждал, скажешь или нет. Честный ты парень, Вася, зато тебя и уважаю. Честный и справедливый. Потому тебе и поверил. Да, прикрывшись формой, колдовать-то полегче будет. Иначе и наезжать будут, иначе претензии всякие, правда же?» «Ну да, на это тоже намекали», — хихикнул я. «Тут ведь еще есть обстоятельства. С начальства денег не возьмешь. Начальство хочет все на халяву. У одного жена толстуха, другой никак не может ребенка зачать, третий жену хочет приворожить, а все денег стоит. Так почему бы на халяву это не сделать? У своего парня участкового. И, кстати, веришь или не веришь, но и селянам помочь было бы неплохо. Вот избавил я людей от алкоголизма. Что, они от этого хуже жить стали? Мне, кстати, большого труда это не составило. Честно сказать, плевое дело. Как ты и говоришь, гипнотизер я хороший. Ну и вот, почему бы жизнь не сделать лучше? Жизнь этих людей, ну и вообще жизнь». «А все-таки зачем тебе нужно убить этих тварей? Можешь мне сказать? Я никому, вообще никому не скажу. Но мне хочется понять. Очень хочется понять. Чувствую, я прикоснулся к чему-то такому, что... в общем, к тайне. И я хочу ее хоть немного познать. Не прощу себе, если не попытаюсь». «Я не могу тебе сказать, Владимирыч», — вздохнул я и помотал головой. «Хотя скажу кое-что. Сила у колдуна, думаешь, откуда? Его способности. Не знаешь? Вот и не надо тебе знать. В Бога ты не веришь, в богов, скорее всего, тоже. Ведь не веришь, Владимирыч?» «Не верю», вздохнул Самохин, сворачивая сам кат и поворачивая руль отточенными скупыми движениями, что отличает мастера-водителя от суматошного новичка. Новички обычно перебирают руками по рулю, суетятся, мастер никогда не выпускает руль из рук. Как положил на него ладони, так они и лежат. При резком повороте руки идут крест-накрест, но ладони не сдвигаются. «А они, боги-то, существуют, Владимирыч, и, честно сказать, им плевать, веришь ты в них или не веришь. И эти боги дают силу колдунам и ведьмам. А чтобы расплатиться за силу, им нужно кое-что дать. Например, душу человека. Я черный колдун, не забыл? И я должен отправить богам несколько душ. Плохих душ. Очень плохих. Злодеев. Не могу же я отправлять им хороших людей. А где взять плохих? Вот так». «Голова кругом», — вздохнул Самохин. «Это ведь просто чертовщина какая-то. Мракобесие. Но с другой стороны, вот он, ты сидишь рядом и серьезно говоришь о таких вещах. Я вижу, ты не врешь. И вроде как не сумасшедший. Но поверить все равно не могу. Ладно, увидим. Время покажет». Мы подъехали к здоровенной башне на Ленинском проспекте. Не совсем новый дом, но явно крутой, не из дешевых построек. Квартиры здесь стоят хороших денег. Самохин зарулил во двор и с трудом нашел место для парковки. Вечная проблема Москвы. Тут не то, что оставить на ночь. Припарковаться — совершеннейшая беда. Машина моргнула фарами, пискнула сигнализацией, а мы пошли к подъезду. У меня в руках большая спортивная сумка с ингредиентами для снадобья. Ну и еще с кое-чем. Самохин приложил к домофону ключ, дверь открылась. И скоро мы уже поднимались на 16-й этаж в чистом незаплеванном лифте с несожженными кнопками. Поддерживают чистоту, однако. Внизу даже консьержка сидела. Самохин с ней поздоровался. Видно, что она его знала. Дверь после звонка открылась практически сразу. Небольшого роста, ладненькая брюнетка лет 25-30 на вид бросилась на шею Самохину, заливая его слезами. И он пошел по коридору, махнув мне рукой и придерживая повисшую на шее, как гиря, дочь. Я закрыл дверь, проверил, что дверной замок защелкнулся, и пошел следом, оставив пока что мою сумку под зеркалом в прихожей. Хорошая квартира, ничего не скажешь. Паркет светлый, новый. Стены в красивых рельефных обоях, на них картинки. Так себе картинки, на мой взгляд. Что-то модерническое, хреническое. Не уважаю я такие картинки. Вот Айвазовский — это да, или Шишкин, или там, Леонардо да Винчи. А тут, как извиняюсь, письку в краску макнули, да и помазали по холсту. Видел где-то в сети, там один придурочный художник именно так и рисовал картины. И ничего, покупали. Народу ведь чем не дурее, тем ценнее. Навешают лапшу на уши насчет невероятного таланта художника. Люди и рады стараться вывалить бабла. Аферисты — одно слово. Я бы за такие дела просто сажал, как за мошенничество. В большой комнате было людно. Самохин с дочкой, молодой мужик из числа офисного планктона, их сразу видно. Эдакий закос под Европу-Запад. Видимо, муж самохинской дочки и еще трое мужиков неопределенного возраста. Волосы с проседью, морды такие, будто только что выпили соляные кислоты и закусили стаканами. Явно бывшие вояки, видавшие виды и ни в грош не ставящие жизнь врага. Жилистые, крепкие, лет под 50 каждому. Но возраст значения не имеет. Я знал одного такого. Инструктором по стрельбе работал. И работает. Так лучше ему на пути не становиться. На бегу перестреляет толпу народа и все пули посадит в лоб. Спец, однако, вроде как из бывших альфовцев. И эти такие же. По физиономиям видать, что в случае чего убьют и даже не поморщатся. На меня не посмотрели. Кто я для них такой? Личность моя ничем не примечательна. Ни особым ростом не выделяюсь, ни статью могутной. Так, молодой мужик непонятного рода деятельности. Может, водила самохинский. Или секретарь. Нет, на секретаря я не тяну. Морда больно протокольная. Опытный человек сразу вычислит во мне мента. Как? Да запросто. От мента всегда пахнет ментом. Это и сами менты знают, и старые уголовники, повидавшие за свою жизнь вблизи десятки и сотни таких, как я. Мужики встали с дивана, обнялись с Самохиным, а тот, что до того сидел посередине, пожал плечами и сказал: «Ну что, вот мы здесь. Давай командуй, дело святое, как не помочь. Что делаем?» Самохин оглянулся на меня, не зная, как представить и что вообще сказать на мой счет, и тогда я взял вожжи в свои руки. «Здравствуйте. Меня звать Василий. Я не буду говорить вам, кто я и что я. Вам это знать совершенно не нужно. Моя задача — узнать, где находится Настя. И я это сделаю. Для этого мне нужен волос девочки. Мы можем найти ее волос». «Хм, экстрасенс, что ли?» — с подозрением буркнул один из мужиков, недовольно скривив губы. «Развелось, аферистов». «Правда, папа, зачем нам эти аферисты? Вы чего?» — вдруг взвился зять Самохина. «Вы же всегда сами смеялись над этим мракобесием. Настеньку надо выручать, а не этих аферистов кормить. Деньги надо отдавать. Они же сказали, не отдадим, они ее убьют». «Мне нужен волос Насти», — так же спокойно, не обращая внимания на придурка, повторил я. «Валентина, вы можете найти волос девочки?» «Могу», — растерянно ответила женщина и оглянулась на Самохина. «Пап, что это? Кто это?» «Делай», — мрачно приказал Самохин, не глядя на меня. Похоже, что ему самому все происходящее казалось фарсом, отвратительным фарсом. И он уже жалел, что поверил мне и привел меня сюда. И в самом деле, а если я слегка спятил? Я-то уверен в том, что могу колдовать, потому что мозги мои набекрень, а вот как он мог поверить в такую чушь? Он, проживший на свете 6 десятков лет и не верящий ни в бога, ни в черта. «Пойдемте», — кивнула головой хозяйка и пошла из комнаты. Я за ней. Через несколько секунд мы оказались в комнате, явно служившей детской. Кровать, больше подходящая девочке, яркое покрывало, картинки на подушке. На стенах картинки. Перед окном письменный стол с монитором и клавиатурой. Сейчас никакой ребенок без компьютера уже не может обходиться. Яркие девчоночьи вещи по углам комнаты, большой плюшевый мишка на кровати. Ну куда ж без него? Вот эта щетка. Валентина протянула мне розовую массажную щетку, в которой застряли несколько русых тонких волос. Этого достаточно? Точно ее волосы. На всякий случай спросил я и тут же дал задание бесам понюхать волосы, узнать, кому они принадлежат. Точно. С каким-то даже осуждением ответила женщина. «Не сомневайтесь». «Да, это волосы девочки», — подтвердил Прошка. «У женщины волосы совсем другие, крашеные». «Мне нужен стол, лучше в кухне, чтобы никто не заходил, пока я работаю. Это можно устроить?» «Да, конечно». Вдруг смешалась женщина и подняла на меня взгляд заплаканных глаз. «А вы точно можете ее найти? Вы не обманываете?» «Я не обманываю. Точно могу. Не теряйте времени, дайте мне место для работы». Я сходил в прихожую, принес сумку, дождался, когда все выйдут из кухни, и начал выкладывать ингредиенты на стол. Установил спиртовку, достал ступку и пестик, весы, все было готово. Теперь вперед. Снадобье я изготовил за полчаса. Можно сказать, легко и приятно. По накатанному делать уже совсем просто. Заклинание я помнил наизусть, после того, как выпил снадобье, после которого чуть не помер. Память у меня стала абсолютной. Помню все и забыть уже не могу, хотя досталось мне это умение очень тяжело. Несколько дней валялся в горячке, пока шла эта самая мутация. Впрочем, мутировал я еще раньше, когда вдохнул снадобье колдуна и когда принял в себя его силу. Но следующая мутация была осознанной и целенаправленной, якобы кардинально улучшала мою соображалку. Правда, пока что кроме абсолютной памяти особого улучшения мозговой деятельности я и не заметил. Гением не стал, это точно. Хотя, если судить по дневнику старого колдуна, который я прочитал и запомнил, мутация происходит не сразу, не вдруг, и вообще у разных людей она протекает по-разному. Способности у всех проявляются разные. Например, та же абсолютная память достается вовсе не всем, так что я могу радоваться, что такая замечательная способность мне досталась. И вообще могу радоваться, хотя бы потому, что не сдох в процессе мутации. Я бы и сдох, но на что мне бесы, если не могут напитать меня силой и здоровьем? Именно они фактически и вытащили меня с того света. И не потому, что очень уж так меня любят. Не любят они меня ни хрена. Как может раб любить рабовладельца? Просто бесы по-другому не могут. Их задача меня беречь, давать мне здоровье и хорошее настроение. Они ведь мои слуги, мои рабы. Закончив изготовление снадобья, я дал его понюхать Прошке и Миньке, которые тут же унеслись на поиски девочки. Через несколько минут бесы уже вернулись. «Есть! Нашли! Она жива, ее держат!» Они назвали адрес. «Это частный дом, коттедж. В доме четверо, оружие не заметили». И еще кое-что они мне сообщили из разговоров этих скотов. И это самое кое-что мне сильно не понравилось. Очень сильно не понравилось, хотя вполне укладывалось в реалии жизни. Я встал, аккуратно сложил все свое барахло в сумку, переложив его тряпками. Поискового снадобья оставалось еще половина порции. Бесы не все использовали в работе. Они как-то особенным образом всасывают снадобье, вроде как след берут. Но ровно столько, сколько им нужно для поиска объекта, не больше. Так что всегда часть снадобья остается. По крайней мере, до сих пор так было. Не знаю, может, расход снадобья зависит от расстояния? Держа сумку в руках, вышел из кухни, прошел в прихожую. Оставил барахло там. Прошел в зал, кивнул Самохину. «Можно на пару слов?» Самохин внимательно посмотрел мне в глаза, кивнул и вышел за мной следом в прихожую, где я и остановился, поджидая. «Ну что, нашел?» Выдохнул он тихо, и глаза его горели, как у охотящегося волка. «Нашел», — кивнул я и тут же остановил его. «Тихо, ни слова, это твой зять». «Что мой зять?» Не понял Самохин, замер и неверяще помотал головой. «Да ладно, ты что такое говоришь? Да он любит девочку, ты что?» «Он задолжал. А девочка, ведь она ему приемная, так? Дочь у тебя ведь не первый раз замужем. Ребенок от прежнего брака. Самохин смотрел на меня и мотал головой. Нет, нет. И правда, ну как можно поверить в такое? Хочешь, я заставлю его сознаться? Предложил я, и Самохин задумался. Подумав, выдал. Нет, не хочу. Вдруг ты ему внушишь, и он сам себя оговорит. Прости, я должен сам убедиться. Мы возьмем его с собой. Далеко ехать? На Рублево-Успенское шоссе. Там есть коттедж, я дам адрес. Она там, с ней четверо. Рублево-Успенское? Самохин замер, прикрыл глаза. Там у Валеры друг живет. Друг детства. Черт. Нет, не могу поверить. Я пойду вниз к машине. Ты собираешь свою бригаду, и мы едем освобождать Настю. Кивнул Самохину, открыл дверь и пошел к лифту. Через 5 минут уже сидел на скамейке возле подъезда, поставив рядом с собой сумку и размышляя о том, что жизнь иногда гораздо чуднее, чем если бы ее придумал ушлый писатель. И деньги, они всех портят, эти деньги. И ничего не изменилось с самых что ни на есть пещерных времен. Увы. Вся честная компания вышла из дома минут через 20. Впереди шел Самохин, мрачный и холодный, как терминатор. За ним тот мужик, что кривил губы, упоминая об экстрасенсах. Замыкал группу еще один из друзей Самохина. Зять шел в центре, растерянный и даже ошеломленный. Похоже, он не понимал, что сейчас происходит. Загрузились в 2 машины. Самохин, я, его зять Валера и тот мужик, что шел за Самохиным, в самохинский джип. Остальные в Гелендваген, черный, похожий на катафалк. Нет, так-то мне нравится такая коляска. Брутальная, комфортабельная и все такое прочее. Но какой-то он архаичный и слишком уж пацанский. А я так называемых пацанов на дух не переношу. Не люблю я уголовников, каюсь. Шпану всякую, не верю им. Для профессионального преступника мы все лохи, которых надо учить. Корм для волков, животные. А я не люблю, когда меня считают животным. Уже когда отъехали от дома, Валера достал смартфон и со словами «Надо Вале позвонить, узнаю, как она там». Попытался набрать номер, но сидящий рядом мужик молча забрал у него аппарат, сунул в карман и замер с закрытыми глазами, не обращая внимания на вопли и стенания несчастного Валеры. «Что это еще такое? Игорь Владимирович, что за беспредел? Я должен позвонить Вале!» «Кому ты должен, это мы узнаем чуть позже», — мрачно сообщил Самохин и, глядя в салонное зеркало, спросил. «Валера, ты всегда был такой мразью? Как я тебя не разглядел?» «Вы о чем, папа?» — растерянно пробормотал Валера и, вдруг взвизгнув, завопил, глядя на меня. «Это ты, скотина! Это ты на меня наговорил! Я это так не оставлю! Аферист проклятый! Тварь! Мразь! Пидор!» Пидора я ему прощать не собирался. Уж очень не люблю, когда разбрасываются такими вот... определениями. Потому заслал Миньку, и через секунду Валера уже корчился от боли, держась за живот и завывая, как стая шакалов. Самохин удивленно оглянулся на корчащегося типуса, но я его успокоил. «Все в порядке, сейчас у него все пройдет. Но если продолжит обзываться, до конца поездки будет корчиться в муках». Самохин, удивленный, даже с некоторой оторопью, посмотрел на меня, будто желая спросить, как и что устроил. Но я пояснять ничего не стал. Зачем? И что именно? Сказать, что я послал беса во внутренности придурка, и бес ему слегка покрутил кишки? Смешно будет выглядеть, точно. Да и не надо простым людям знать о моих помощниках. Мы подъехали к нужному дому уже в сумерках, вернее, практически в темноте. За высоким забором ничего не было видно, есть кто-то в доме или нет. И как попасть в дом, тоже не ясно. Как-то надо перелезть через забор, а там, вон, вижу, стоят видеокамеры. Задействовать зятька, чтобы позвонил и потребовал его впустить? Так будет видно, что с зятьком приехала целая толпа народа и явно погрешную душу супостата, укравшего дочь предпринимателя. И тогда что они сделают потом, одному Богу известно. А ведь еще может и предупредить гадов. От него точно такое можно ожидать. Эти мысли промелькнули у меня в голове быстро, практически мгновенно. И прежде чем Самохин успел что-то сказать, я уже озвучил, что нужно сделать. «Я сейчас полезу через забор, потом открою калитку, и вы войдете». «Почему ты полезешь?» — рассеянно спросил Самохин. «А вдруг тебя там встретят?» «Я молодой, шустрый, а вам, ветхим старичкам, трудно лазить по заборам». Мужчина на заднем сиденье фыркнул. «Задача потом найти, где находятся жесткие диски, на которые пишется изображение с этих камер, и выдрать их из компов, чтобы не оставлять следов». «А с этим что делать?» Мужчина пренебрежительно пихнул плечом зятька. «Сбежать ведь может, гад!» «С собой его возьмите, когда я открою. Все, я пошел». Давно не лазил по заборам. Даже и не помню, когда в последний раз лазил. Но ничего, справился. Подпрыгнул, уцепился за край, подтянулся. Хоп! И вышел на прямые руки. Силен собака. Сам себе удивляюсь. Спортсмен. Закинул ногу на забор, аккуратно прицелился, куда спрыгнуть. Спрыгнул, стараясь не подвернуть ногу. Очень уж это болезненная штука, подвернутая нога. Калитка запиралась на стальной засов, так что открыл ее без проблем. И тут же черными тенями практически бесшумно влетели наши мужики. Звуки исходили только от зятька Валеры, который мычал, тряпкой повиснув в руках одного из боевиков. В руках остальных, как и в руке Самохина, как-то сами собой оказались пистолеты. Не какие-то там заграничные, крутые, пафосные стволы, а самые что ни на есть родные Макаровы, потертые в некоторых местах до серебристого блеска. Фонари во дворе горели достаточно ярко. Видно, что эти пистолеты не являются удлинителями членов, а самый что ни на есть инструментарий, которым можно наводить порядок в народном хозяйстве. «Внимательно!» — скомандовал Самохин и недоуменно посмотрел на меня. «Ты чего прохаживаешься, как на шпацире? Быстрее!» «Не спешите!» — невозмутимо ответил я. «Им сейчас не до нас!» «Да, придуркам было не до нас. Они лежали на полу, заблеванные, бледные, жалобно стонущие. У одного даже носом пошла кровь, и он размазывал пахнущую железом жижу по лицу, превращая его в ужасную красную маску. На столе стояли бутылки с коньяком. Одна почти выпита, две полные. Закуска, магазинные салаты и бургеры из мака. И лежали два охотничьих ружья, вертикалка 16-го калибра ИЖ-27Е и помповик с рукояткой вместо приклада, Мосберг 500. Страшное по своей эффективности оружие. Нашпигует картечью в раз и навсегда. Для ближнего боя самое то. «Вот ни хрена себе!» — присвистнул один из мужиков, тыча пальцем в Мосберг. «Хорошо, что их понос прошиб. Бронежилета-то у меня нет». «Против такой штуки бронещит нужен, а не бронежилет!» Мрачно буркнул другой мужчина и ткнул ногой одного из валяющихся на полу. «Что это с ними?» «Съели что-нибудь несвежее?» Усмехнулся я, и Самохин внимательно посмотрел на меня, прищурив глаза. «Нет, ну а чего, сколько уже людей потравились несвежими салатами? Надо быть разборчивее в еде, правильно, скоты вонючие?» «Вот видите, скоты подтверждают». Скоты только мычали и таращили глаза, им было больно. Если чего мои бесы и умеют, так это мучить людей, и делают это с большим удовольствием. Маньяки. «Допросите их?» — продолжил я общение. «А мы с Игорем Владимировичем пойдем извлечем Настю из узилища. Она в подвале, Владимирович». Настя была цела и невредима, хотя и сильно испугана. И пояснила, что когда шла из музыкальной школы, ее встретил дядя Слава и предложил подвезти до дома. Сказал, что он все равно сейчас едет к папе Валере в гости, вот заодно и подвезет. Настя никогда бы не села в машину к незнакомому человеку, а тут свой. Тут все было ясно. Настю Самохин отвел в свой джип и оставил сидеть вместе с одним из своих помощников. Уж не знаю, кем они ему приходятся, но слушались его беспрекословно. Ну а когда вернулся в дом, пошел уже допрос внезапно поздоровевших, хотя и слабых еще похитителей. И этот допрос подтвердил мои обвинения. Организатором похищения был зятек Валера, который хотя и работал в крупной фирме, но зарабатывал не сказать, чтобы уж так хорошо. По крайней мере, было ясно, что денег на все причуды и желания Валерику не хватало. Тесть же его деньгами не особо баловал. Все больше помогал продуктами и всяческим таким натуральным хозяйством. Что Валерика просто бесило. Приходилось жить на зарплату, и это при том, что жена сидела с ребенком и не работала. Ее-то папаша обеспечивал от и до. оплачивал покупки одежды, покупал путевки на курорт и живых денег давал, но только жене и недостаточно. Жмот, точно. Да еще это Настя, довесок, с которым Валерик и получил свою нынешнюю жену. В общем, убить сразу двух зайцев, разве это плохо? Половину денег тем, кто это будет делать, на ком основная работа, похищение, звонки, собственно, само получение денег, являющееся самым опасным пунктом этого мероприятия. При получении всех вымогателей и берут. Так что половина выкупа – это нормально, тем более, что на одного. Самое смешное, что никто ничего Валере отдавать не собирался, как выяснилось при допросе. Этот самый его друг детства и с ним вместе трое отморозков-мажоров собирались кидануть Валерика и присвоить все деньги себе. Ведь жаловаться он никуда не пойдет. Ведь не дай бог узнает полиция или еще хуже Самохин, которого Валера боялся как огня. Настя должна была умереть. Она знала дядю Славу, так что судьба ее была предрешена. В принципе, я это сразу и предполагал. Ее держали бы в живых до тех пор, пока не получат выкуп. Ну а потом... Потом все, конец. И тело бы не нашли. Омерзение. Вот что я чувствовал, когда слушал откровения этих негодяев. Они взахлеб обличали друг друга, перебивая и брызгая слюной, и для этого даже стараться особо не пришлось. Всего лишь один сломанный палец у так называемого главаря, того самого Славы. Он же первый и запил. Валерик вначале отпирался, но когда все четверо указали на него, начал срочно переваливать вину на своего друга, утверждая, что тот его запутал, иначе бы он, Валерик, никогда бы на такое дело не пошел. Когда закончился допрос, один из мужиков вопросительно посмотрел на Самохина. «И что будем делать? В полицию их сдавать? Они отмажутся, да и всех делов. Скажут, что мы их заставили себя оговорить. Родители уродов дадут денег адвокатам, и те их вытащат из тюряги просто на раз. Если могли сынку подарить такой дом, так чего бы им не вытащить? Кстати, эй ты, идиот! Если родители такие богатые, почему тебе понадобилось заниматься похищением? Почему просто не спросил у них денег?» «Не дают», — шмыгнув окровавленным носом, сказал Слава. «Я в казино играю. Сказали, больше наличных не дадут, только на бензин и проживание. И где денег взять?» «А работать не пробовал?» — насмешливо спросил другой мужчина из самохинской свиты. «За эти гроши?» — презрительно скривился Слава. «Как Валерик? Ну и чего он заработал? Целыми днями в офисе сидеть? Папаша помрет, я все бабки получу. На всю жизнь хватит и останется. И зачем мне работать? Работа — это для лохов». Мужчины переглянулись, и один мечтательно сказал: «Я бы их просто отстреливал. Без суда и следствия, просто за одну мерзкую рожу. Ну так что будем делать? Давайте вывезем их в лес и грохнем, и прикопаем там». «Не имеете права!» — зашмыгал носом Слава. «И что, своего зятя закопаете, Игорь Владимирович? А что доченьке скажете?» «Что-нибудь да скажу», — ответил задумчиво Самохин и с размаху врезал Славе ногой в бок. В боку что-то хрустнуло, и Слава истошно по-звериному завыл. «О, больно! Ребра сломал, сука! Ответишь за это, клянусь, ответишь, я тебя засужу, сука!» «Ну что, оставляю их тебе», — кивнул мне Самохин и пошел к двери. У двери остановился и кивнул своим людям. «Пойдемте, парни, пойдем, пойдем, Василий тут разберется». Парни недоуменно пожали плечами, посмотрели на Самохина, на меня и, не оглядываясь, пошли за своим предводителем. Ну а я остался сидеть на диване, глядя на слегка воспрявших духом помятых жертв. «Чё смотришь, сука?» — всхлипнул один из парней, вытирая о рубаху руку, испачканную в блевотине. «Ворвались в чужой дом, избили хозяина, угрожали. Посмотришь, что с вами будет, твари!» «Кстати, а где у вас стоят сервера, на которые записывается изображение с камер?» — спросил я, вставая с места. В ответ услышал нецензурную брань, и через мгновение бронившийся корчился на полу, завывая и дергаясь от боли. Прошка работает. «Повторяю вопрос. Где сервера с записями?» — спокойно спросил я, и через минуту уже шагал в комнату рядом с кухней. Именно там и стоял этот самый сервер. Я извлек из него жесткий диск, спустился в подвал, нашел молоток и, вернувшись в кухню, сосредоточенно, не пропуская ни сантиметра поверхности, сделал из диска отбивную. Когда вернулся в кухню, обнаружил, что в судорогах валяются все четверо. Как сказали Минька и Прошка, после моего ухода эти козлы попытались вооружиться. Ружья-то остались на месте, на столе. Но ожидая чего-то подобного, я приказал бесам стеречь негодяев. Ну а теперь пришел черед самого главного. Мне нужно их убить. Самому, своими руками. Как? Да хотя бы из этого вот Мосберга. Или ножом. Или молотком. Да какая разница как? Главное убить. И вот теперь соображал, а хватит ли у меня духу. Я ведь только косвенно убивал. Проклятием или отправлял к нечисти, но не своими руками. Но когда-то надо начинать. Все бывает в первый раз. Я взял со стола Мосберг, проверил наличие патрона в патроннике. Патрон имелся, осталось только лишь нажать на спуск. И тогда я подошел к Славику и направил ружье ему в голову. Славик завозился, глаза его расширились, он закричал, завыл, дергая ногами и пытаясь отползти подальше. Бах! «Тебе моя жертва, Марана!» Сказал я, глядя на разлетевшиеся по полу куски кости, мозга и кровавые сгустки. Меня затошнило и едва не вырвало. Но уже через мгновение тело охватил жар. Я невольно охнул, вдохнул воздух полной грудью. Восторг, радость, здоровье и ощущение полноты жизни. И голос, женский, ласковый, звучный, как гонг. «Благодарю тебя, адепт. Жертва принята». Я выдохнул и подошел к следующей жертве. И все повторилось заново. Выстрел, невероятное удовольствие от смерти жертвы, голос богини и понимание, что я все делаю правильно. Последним был Валера, который обмочился и ползал передо мной на коленях, бормоча что-то глупое, мерзкое, жалкое. Что-то вроде «Я все для тебя сделаю, все на свете, только не убивай, все, все для тебя, буду твоим рабом». Но я не пожалел его. Его никак нельзя было жалеть. И вообще, мне очень сильно повезло, что эти твари сделали свое черное дело именно тогда, когда мне понадобились жертвы. Одним махом 5 жертв отправлены к Маране. Разве это не замечательно? И никакого сожаления я не испытал. Ну вообще никакого. После первой казни тошнота. Но она быстро прошла и больше уже не возвращалась. Наоборот. Теперь я испытывал наслаждение, убивая этих тварей. Да, интересно, маньяки-убийцы, они случайно не были адептами Марана? А еще, сдается, Маране служили ацтекские жрецы, массово вырезая сердца врагов и соплеменников. Вот где Марана упивалась человеческой кровью. Только, наверное, там ее звали совсем по-другому. Боги одни и те же, а вот имена им люди придумывают совсем другие. Не такие, как у соседних народов. Закончив и стараясь не испачкаться в крови, стащил трупы в одну кучку. Бросил на эту кучу орудия казни и достал из кармана склянку с желтой маслянистой жидкостью. Открыл склянку, очень аккуратно стараясь, чтобы на кожу и одежду не попало ни капли, и также аккуратно побрызгал жидкостью на трупы. Затем обошел весь дом, стараясь капнуть в каждом помещении, в каждом коридоре. Закончив, швырнул склянку в желтый Ford Mustang, стоявший в гараже. Выйдя из дома, быстро пошел к воротам. И уже у ворот выпустил на волю заклинание активации. Жахнуло. Да так жахнуло, что я просто офигел. Вот если представить некую поленницу дров, политую канистрой бензина, представить, что бросил туда горящую спичку, и это событие увеличить раз в 100. Вот и получится то, что я устроил с домом. А ведь было сказано в дневнике колдуна. Достаточно одной капли оной жидкости, чтобы разжечь костер высотой в человеческий рост. И будет этот костер гореть не менее как 5 часов, и нельзя его погасить ничем, только если другим заклинанием. И то только в том случае, если гасящий равен по силе тому, кто возжег огонь, или его превосходит. Не может затушить магический пламень этого огня ни вода, ни песок. Плавятся камни, плавится металл и течет, как горячий воск. Хорошее заклинание. Дельное. Прямо в кон, чтобы скрыть следы преступления. Или следы казни. Но для государства это точно преступление. Когда джип отъехал от горящего дома уже на порядочное расстояние, в темноте было видно только лишь далекое зарево, отражающееся в облаках, полыхало знатно. Навстречу попались две пожарные машины. Они ослепили фарами, и несколько секунд не было слышно ничего, кроме пронзительного сигнала этих красных монстров. К подожженному мной дому они спешили или в другое место, не знаю. Возможно, уже вызвал кто-нибудь из соседей. Уж больно жарко пылало все здание, эдак и соседние дома может поджечь. Вот тут меня и в самом деле кольнула иголочка совести. Соседи-то ублюдка ни при чем. Не дай бог и им достанется огонька. Вот вечная у меня привычка перебарщивать. Если что-то готовлю на обед, так всегда с запасом. И приходится упираться, есть, пока в живот влезает, или ставить в холодильник, а потом доедать гретое. А гретое уже невкусно. И не хочется. А выбрасывать жаба душит. Мама меня приучила беречь еду. Еда достается совсем непросто. Мама работала с раннего утра и до глубокой ночи, чтобы кое-как нас содержать. Брала дополнительные часы в школе, вела класс как классная руководительница. Все ради лишней копеечки. Женщине в одиночку и себя-то прокормить проблема. А если еще в доме живет прожорливый и быстро вырастающий из одежды и обуви сын, тут уже совсем становится хреновато. Вздохнула свободнее она только тогда, когда я поступил в военное училище на полное обеспечение. Конечно, ей надо было найти какого-нибудь мужика, прилепиться к нему и жить, как многие живут. Пусть и не в любви, но в каком-никаком достатке. Но она не хотела приводить в дом отчима. Как он отнесется к любимому сыну? Что будет вытворять? Не хотела рисковать моей психикой. И я по гроб жизни буду помнить мою маму. Мою славную, любимую маму. И еще вернусь туда, где она закончила свою жизнь, и найду того, кто ее убил. Чего бы это мне не стоило. Вот разберусь с сваренной проблемой и займусь поисками убийцы. Найду, уверен. Наверное, найду, если мама успела его увидеть. И если он еще жив. Кстати, насчет чужого ребенка. Вот пример. Сидит сзади рядом с Самохиным и дрыхнет, положив ему голову на грудь. За рулем тот, кого Самохин называл Виктор. Так вот, привела, понимаешь, мама нового папу дочки. И чем это закончилось? Едва плохим не закончилось. «Василий!» Голос Самохина был приглушенным, он старался не разбудить дочку. «Как оправдаем отсутствие Валеры? И еще внучка-то может разболтать, что делать будем? Есть мысли по этому поводу?» «Валера сбежал», — не раздумывая, ответил я. «Сбежал, когда мы догадались, что он виноват в похищении Насти. Или еще лучше, он просто сбежал. Сказал, что уходит от Валентины, собрал вещи и ушел». «Это как так?» Удивился Самохин, хотел что-то сказать, даже звук уже вылетел изо рта. «А...» И тут же замолчал. Понял. «И ты это сможешь?» «Смогу». Снова не раздумывая, ответил я. Настя ничего уже не помнит. Она каталась с дедушкой на машине. Дедушка забрал ее из музыкальной школы и повез кататься. Тут другой вопрос. Насколько вы верите вашим друзьям? Я посмотрел на молчаливого водителя, и тот мельком бросил на меня взгляд. И взгляд этот был очень хмурым и задумчивым. «Я верю им, как самому себе», — отрезал Самохин, и я пожал плечами. «Как знаете, как знаете». И после короткой паузы добавил. «Мне нужна ваша помощь». «Что именно?» — напрягся Самохин. «Все, что угодно. Ты мне сегодня просто вернул жизнь. Говори, чего нужно». «Мне нужно задержаться в Москве на неопределенное время. Здесь у меня есть очень-очень важное дело. В связи с тем, что я срочно сорвался с места, теперь у меня возникла необходимость в транспорте. А еще мне нужно устроиться в гостиницу. Не знаю, сколько времени я здесь проживу, так что... вот так». «Денег мне не надо, денег у меня более чем достаточно». «Возьми мой джип», — тут же ответил Самохин. «Я доберусь домой без проблем, потом пригонишь». «Могу и не пригнать», — задумался я. «Если я найду того, кто мне нужен, джипу может прийти конец. Это во-первых. Во-вторых, джип слишком заметен. Мне надо что-то незаметное, что-то такое, ну никакое». Чтобы взгляд бросил и забыл об этой коляске, но чтобы нормально без проблем передвигалась. Можно такое устроить? «Завтра. Завтра до обеда я тебе что-нибудь найду», — не раздумывая, ответил Самохин. «Такое, чтобы не жалко, если придется бросить, но чтобы ехало как надо. И никаких гостиниц, ночуешь у дочки со мной вместе. Утром рано я займусь делами. Тачку тебе найду. А ты будешь жить у нас столько, сколько тебе нужно. Дочка и накормит, и напоит. На кой черт какая-то там гостиница?» На то мы порешили. Потом, когда уже подъехали к дому, где жила дочь Самохина, и прощались с нашими сопровождающими, Виктор крепко пожал мне руку и тихо сказал. «Силен парень. Ей-ей, я бы никогда в такое не поверил. Ты это, если что, можно будет к тебе обратиться, но в случае чего?» «Теоретически можно», — осторожно ответил я. «Только учтите, что вообще-то я работаю за деньги. И не со всеми. И точно не киллер. Владимирыч мой друг, потому я для него все сделал бесплатно. Чужим я просто так стараться не буду, уж простите. Впрочем, это касается богатых людей. С бедных я ничего брать не буду. Если понадоблюсь, мой телефон у Самохина имеется. И сразу. Это даже не просьба, это... В общем, не надо особо распространяться обо мне, хорошо? Только в экстренном случае. Ну все, счастливо оставаться». Мы распрощались, и Геликс с суровыми мужиками канул в ночную тьму. Не знаю, увижусь ли с ними еще, и, честно сказать, этот вопрос меня не особо и занимал. Своих дел хватает выше крыши, разгрести бы и еще башку не потерять. Мы поднялись на нужный этаж, позвонили в дверь. Я позвонил. Самохин нес на руках уснувшую Настю. А когда нам открыла заплаканная, опухшая от слез Валентина, прикрикнул на нее. «Тихо, не буди! Все в порядке, ничего не случилось». Самохин прошел в комнату, а я быстро уцепил Валентину за руку и мгновенно погрузил ее в сон. Обмякшую отнес в спальню и положил на кровать. Нанесение ложной памяти заняло у меня около получаса. Мне пришлось придумывать сюжет, как писателю в его романе. Вот Валентина и Валера выясняют отношения. Вот он говорит ей, что у него появилась другая женщина, и она, старая баба, ему не нужна. Валера был моложе Валентины лет на 5. Картинки, картинки, картинки. Все это нужно закачивать в память, да так в нее вбить, чтобы эта память стала Валентине своей. Но все когда-нибудь кончается. Закончился и мой сеанс гипноза. Отдав мысли приказ проснуться через 10 минут, я пошел из спальни довольный и совсем не уставший. Да, именно не уставший. Я был настолько переполнен энергией и магической силой, и жизненной энергией, что сейчас я бы, наверное, мог выиграть марафон, пробежав его со скоростью спринтера. Или не спать неделю, или взять машину за зад и приподнять. Наверное. Ну, ощущение такое у меня было. И я знал, почему. 5 душ в жертву Маране, 5 энергетических сгустков. Уж что-то от этой жертвы должно было перепасть и мне. И перепало. И я чувствовал себя так, будто горы могу свернуть и моря новые выкопать, как наркоман после хорошей дозы Герыча. Опять же, наверное, я ведь никогда не пробовал героин и не собираюсь его пробовать. Так что ничего об ощущениях наркомана не знаю и могу об этом только догадываться. Самохин сидел за столом на кухне, помешивал ложечкой в фаянсовом бокале. Увидел меня, предложил. «Кофе пить будешь? Поешь что-нибудь? Давно ведь уже не ели. Сейчас в холодильнике пошарюсь, чего-нибудь найду». «Кофе? Давай кофе». После короткого раздумья согласился я. «Да и перекусить тоже можно. Не так, чтобы очень уж хотелось, но надо». Самохин кивнул, дернулся встать с места, но остался сидеть. Спросил. «Ты с Валей сделал?» «Сделал», кивнул я. «Теперь она думает, что Валера бросил ее, ушел к другой бабе. Сказал, что вещи потом заберет и ушел. Ну и про Настю. Она теперь не помнит ничего, что было в эти дни. Думает, что каталась с тобой». Самохин посмотрел на меня долгим пристальным взглядом, потом как-то по-детски заморгал, уставился в столешницу, тихо сказал. «Василий, ты страшный человек. Ты это понимаешь?» «Понимаю, Игорь Владимирович». Вздохнул я. «Жизнь такая. Я стараюсь жить по совести, никого без нужды не трогаю. Даже помогаю, как видишь. Ты это, тоже особо не распространяйся, ладно? Скажешь где-нибудь, где не нужно, и могут быть проблемы. И не только у меня. Только в крайнем случае, если очень будет нужно. Да и вообще, я ведь бесплатно только для тебя работаю из дружбы. Ты меня поддержал, ты мне помог, когда я приехал в Кучкино. Встретил меня как друга. Вот я тебе и помогаю, чем могу. Но это не означает, что я буду помогать всем подряд. Привораживать и уж тем более убирать конкурентов. Я не киллер и не маньяк. Вот такие дела. «Ты меня мог бы загипнотизировать», задумчиво сказал Самохин, все-таки поднимаясь с места. «Я бы даже не заподозрил, что ты со мной сделал. И вот что я тебе скажу, Вася. Никому и никогда не говори, что ты умеешь делать такие вещи. Если даже я задумался о том, насколько ты опасен, то что подумают другие люди? Тебя сразу попытаются убрать во избежание проблем». Я кивнул. А что ему ответишь? Все точно сказал, все по делу. «Василий, я не собираюсь тебя учить, но, по-моему, ты действуешь слишком прямолинейно, и это может привести к нехорошим последствиям, понимаешь?» «Уже привело», — неожиданно для себя буркнул я. «Завтра буду Варю разыскивать». «То есть?» — удивился Самохин, и я вкратце, без подробностей, рассказал ему перипетии моей схватки с рыжим колдуном, оставив за кадром и фамилию олигарха, и кое-какие финансовые моменты. Незачем похваляться своим умением делать деньги, которые, кстати, по большому счету мне и не нужны, если вспомнить про сокровищницу в углу лаборатории. Хотя как это не нужны? Ну да, сокровища и что? Ну вот они лежат, дальше с ними что делать? Берешь лоток и шагаешь по улице, крича во весь голос. А вот сокровища, покупай! Кому нужны сокровища, налетай! Есть бриллианты, есть рубины. Александрит очень насыщенного цвета, налетай, подешевело. Ага, смешно. Попробуй только я вылезть с этими сокровищами к ушлым дельцам, и начнутся большие проблемы. Могут и бандитов навести, а если не наведут, заплатят хорошо, если четверть от истинной стоимости драгоценностей. Или вообще попытаются кинуть, и придется мне их всех искоренять. Нет уж, пускай драгоценности лежат, и как страховка, в случае чего их хоть за какие-то деньги, но можно продать. И как инструмент. Ведь самые лучшие накопители энергии делаются из драгоценных камней, и среди них бриллианты – это самые эффективные. Например, сейчас у меня на шее несколько цепочек, на концах которых подвешены амулет-накопитель, амулет магической защиты и амулет физической защиты. Меня не так-то просто взять. Амулет физической защиты отведет пулю, отведет кулак противника и, наверное, защитит даже от пушечного снаряда. Но тут я не уверен, по понятным причинам. Не проверял. Выслушав мой рассказ, Самохин задумался, потом предложил. «Если какая-то помощь нужна, скажи, я все сделаю. Как уже говорил, я тебе по гроб жизни обязан за Настеньку. Не стесняйся, говори. Надо людей в помощь, я тебе дам. Денег надо, денег дам». «Денег у меня хватает, а людей... Ну что они, эти люди, сделают?» Вздохнул я. «Против колдуна никто не сможет устоять. Только другой колдун или несколько колдунов. А вот ваши связи мне бы очень пригодились. Например, пробить, кому принадлежит дом по адресу, который я вам дам». «Ты все не спишь?» — раздался голос от двери. В проеме стояла заспанная лохматая Валентина. Увидев меня, ойкнула, схватилась за голову, приглаживая волосы. «Ты не один?» «Это Василий Каганов, мой друг». Представил меня Самохин, и я встал, улыбнувшись женщине. «Извините за вторжение, Игорь Владимирович пригласил меня. Сказал, что я могу переночевать. Если это неудобно, я сейчас же отправлюсь в гостиницу». «Да ну что вы, как можно?» Валентина махнула рукой. «Если папа пригласил, как я могу вас прогнать?» «Он поживет у тебя несколько дней, хорошо?» Усмехнулся Самохин. «У него в Москве дела». «Да пусть живет», — вздохнула Валентина и пожала плечами. «Мой-то подлец, к своей девке отправился. Любовь у них, понимаешь ли. Да пусть катится, надоел своим нытьем». Мы с Самохиным переглянулись, и он незаметно мне кивнул. В общем, все шло нормально. «Давайте я вам что-нибудь поесть приготовлю», — предложила Валентина, продолжая приглаживать непокорные волосы. Прическа у нее была короткой, но жесткие волосы, похоже, что не хотели лежать. «Приготовь, только по-быстрому. На голодный желудок спать как-то не очень приятно, да, Вась?» — улыбнулся Самохин. «Яичницу нам пожарь, что ли, и колбасы нарежь. Наши и не здешние, из бумаги которые». Через 15 минут мы уже ели, запивая яичницу и бутерброды горячим кофе. Валентина ушла спать, сказав, что постелят мне в зале, а отцу в комнате Насти. И мы остались вдвоем. «Слушай, Вась, а как ты стал колдуном?» — вдруг спросил меня Самохин. «Извини, что спрашиваю, просто интересно. Это ведь так невероятно, что слов нет. Расскажешь?» «А зачем?» — спросил я, отхлебнув сладкого растворимого кофе. «Из интереса? Ну, если из интереса, случайно стал. Вдаваться в подробности я не хочу, прости уж. Случайно стал. И то, что я стал колдуном, большая моя удача, потому что при передаче колдовской силы я запросто мог умереть. Но не умер. Оказалось, у меня предрасположенность к колдовскому делу, и я вполне мог стать колдуном и без чужой силы. Вот так. Владимирыч, мне бы не хотелось распространяться о своих способностях. Мало ли чего может случиться. Подслушают или ты случайно проговоришься. А мне потом как жить? Ты лучше расскажи, что там у тебя с этим чертовым Селифоновым случилось. Я ведь зачем к тебе шел, когда встретил дома? Заява на тебя поступила. Морду ты набил этому Селифонову. Надо объяснение брать, надо отписываться». «Селифонов?» Самохин искренне удивился. «Вот же мразь. Пожалел его, не стал ход делу давать, а вон как вышло. Он со своим дружком двух коров украл и цыганам продал, а я узнал. Это еще до тебя было. У меня есть знакомые и у цыган. Вот они мне и рассказали. Я его вызвал к себе, он начал врать и все такое. Потом начал угрожать, мол, знает все про мои делишки. Какие к черту делишки? Эти придурки считают, что раз денег зарабатывает человек, значит обязательно что-то химичит, ворует и укрывает. Они ведь так бы и делали. Значит и все делают. Например, мое фермерское хозяйство – прикрытие, а на самом деле у меня в подвале 50 девственниц фасуют наркотики по 1 грамму в пакет». «А почему именно девственницы?» – с интересом осведомился я. «И как узнаешь, девственница она или нет?» «Девственницы, чтобы интереснее. Ну а как определить? Заглядываю, конечно», – серьезно пояснил Самохин. «Ну и вот, когда начал мне еще и угрожать, я и въехал ему в рыло. В бухгалтерии сказал, чтобы ни копейки ему не отдавали, а в трудовой запись сделали за прогулы и все такое. Выпер, в общем. Вот он на меня теперь и пишет во все инстанции. Кстати, что-то запоздала бумага-то. Эвана, когда все случилось, и она только до тебя дошла?» «Видать, в отделе застряла», — пожал я плечами. «И сбросили только сейчас. Зайду я к этому Селифонову, больше не будет жалобы писать. И встречное заявление напишет об отказе от претензий». «Да», — помотал головой Самохин. «Хорошо тебе вот так, с гипнозом-то». Мне постелили на мягком большом диване. Я сходил в ванную, принял душ. Хорошо, что у меня с собой было чистое белье. А улегшись в постель, некоторое время вспоминал, думал, все ли я правильно сделал. Вот, например, можно ведь было загипнотизировать того же Валеру и приказать ему убить своих подельников. Вначале я так и хотел сделать, но в последний момент передумал. Почему передумал? Потому что опасался того. А если Марана не воспримет жертвы, если их принес не я лично? Хотя она и сказала, что если убью не сам, но с моей подачи, жертва отправится в Навь, то это тоже будет воспринято как надо. Однако внутри у меня сидело эдакое недоверие. Желание обезопасить себя со всех сторон. Тем более, что все равно надо скрывать следы. Дом надо было уничтожать. После магического огня от трупов даже пепла не останется. Он перемешается с пеплом дома, его накроет потоками расплавленного кирпича, и никто никогда не поймет, что внутри остались 5 трупов. Ну ладно, что было бы, если бы я принял первый вариант? Валера убивает подельников, мы возвращаемся домой, привозим Настю. Я ничего не делаю с памятью Насти и Валентины. Настя на каждом углу рассказывает, как ее увел дядя Слава, как появился папа и дедушка, и Настю забрали домой. Валентина, не лишенная памяти, рассказывает подругам, знакомым, что Настю похищали, но отец Валентины привез девочку назад. Что будет? информация разойдется, как круги по воде. А тут пятеро убитых. И четверых убил Валера, в конце концов застрелился и сам. Будут копать? Будут. Узнают, что туда ездил дедушка девочки, а с ним еще люди. И во что это выльется? В большущую нервотрепку. Возбуждение уголовного дела, допросы и все такое. Доказать, что Самохин причастен к массовому убийству мажоров, невозможно, но нервы потреплют по полной. А еще кто родители этих мажоров? А что, если этим самым родителям захочется наказать убийцу их сыновей? Им не надо приговора суда, им достаточно знать, что именно Самохин причастен к убийству. И если это решительные люди, обладающие достаточными средствами и связями, результат может быть очень плачевным. Пристрелят просто на раз. От киллера спастись невозможно, если только у тебя нет амулета физической защиты. В общем, не надо хитрых затей, не надо долгих придумок. Нет тела, нет дела. Сгорел дом и черт с ним. Я планировал это с самого начала, но до последнего сомневался, надо ли сделать именно так. А потом как озарило. Надо. Надо. Спалось мне спокойно и без снов. Никаких маран и чернобогов, никаких мальчиков кровавых в глазах. Просто спал, да и все тут. А проснулся часов в 9 утра, выспавшийся, свежий и не понимающий, где нахожусь. Да, открыл глаза, глянул в белоснежный потолок и секунды три соображал. Черт подери, что сделалось с моей бревенчатой избушкой? Где я? И тут же все вспомнил. Вчерашний вечер, вчерашнюю ночь. Прислушался, в квартире кто-то был. Посуда громыхала, время от времени шумела вода. Потом легкие шаги, дверь скрипнула, приоткрылась. «Доброе утро. Вы уже не спите? Пойдемте завтракать, я оладьев напекла». Валентина в своем легком сарафанчике выглядела очень соблазнительно. Фигура у нее очень даже не дурная. Наверное, в спортзал ходит, фитнес там и всякое такое. «Доброе утро», — выдавил я из себя. «Да, оладьи — это хорошо». «Не буду вас смущать, поднимайтесь и завтракать. Папа сказал, что как только он решит вопрос, так сразу позвонит и подъедет. Примерно это будет к обеду, так что времени у вас еще полным-полно». Я оделся, надел тапки, которые предусмотрительно оставила у порога Валентина, и поплелся в кухню, где за столом уже сидела Настя. Она радостно меня поприветствовала. «Здрасте!» И продолжила рассказывать про какую-то девочку в музыкальной школе, которая никак не может выучить ноты, и учительница ей очень недовольна. А вот она, Настя, молодец. Ну и все в таком духе. Я присел на стул. Валентина тут же поставила передо мной стопку оладьев, большую розетку с клубничным вареньем, и тут случилось неожиданное. Валентина отвлеклась на дочку и полотенцем, которое держала в руках, смахнула варенье прямо мне на штаны. Ну, в самое что ни на есть, причинное место угодило. И по закону подлости розетка приземлилась ровно вверх ногами, то есть все варенье по штанам. «Ой, простите. Настя, ну вечно ты отвлечешь, давайте я вытру, я сейчас застираю». Я встал, поднял розетку, поставил на стол. Валентина бросилась ко мне с полотенцем, ткнула мне им в пах, да так, что я охнул и согнулся. Ну, точнёхонько попала куда следует. Или куда не следует. Смутилась, всплеснула руками, покраснела, засуетилась, бросилась к раковине, намочила полотенце и только когда я ее остановил, прекратила свое броуновское движение. Вот же суматошная баба. Впрочем, бабой ее назвать язык не повернется. Сегодня она выглядела не на свои 30 лет, а по крайней мере лет на 10 моложе. Вот что с людьми делает отдых и хорошее настроение. А штанам моим ничего не сделалось, они были чистыми, как в момент рождения. Это подарок кикиморы болотной. Вся одежда, что надета на меня, и вся обувь, что на мне, абсолютно не пачкается. Что бы ни случилось, какая бы дрянь не пролилась на мою одежду. Даже клубничное варенье. С ней ничего не будет. Как сейчас. Варенье просто стекло на пол и собралось там пахучей лужей. «О, как так?» — удивилась Валентина. «Это такая ткань», — небрежно пояснил я. «Случайно купил. Китайцы придумали». «Да они ничего не придумывают, все воруют», — хихикнула Валентина и снова посмотрела на штаны. Вернее, туда, куда недавно пролилось варенье. «Я не сильно ушибла?» «Не сильно. Вдруг смутился я, и Валентина довольно хихикнула. А потом начала хохотать. Звонко, заливисто. За ней захохотала Настя, не очень понимающая, что случилось, но на всякий случай поддержавшая мать. И я вдруг расхохотался. Но правда же, глупо как-то вышло, ей-ей. Потом я ел оладьи с тем же самым клубничным вареньем, пил чай, и мы разговаривали о всякой ерунде, о китайцах, которые так-то умные, но все патенты воруют, о погоде, которая для начала июня очень уж жаркая, о том, как скоро Валентина с дочкой приедут в Кучкино отдыхать. Потом Валентина отправила Настю к себе в комнату играть на скрипке, а мне вдруг начала жаловаться на мужа, который вчера от нее сбежал. Рассказала о том, как они с ней встретились, и он ей понравился. Такой интеллигентный, такой умный, такой уверенный в себе. А потом оказалось, что он ничтожный мелкий человечек. В глаза говорит одно, улыбается людям, а за спиной говорит гадости. Она уже хотела с ним разбежаться, да он сам выкинул финт, сбежал к какой-то своей шлюхе. Да и слава богу, вот совершенно не жалко. Неужели она, молодая, красивая, не найдет себе нормального мужика? Я поддакивал, кивал и не вставлял ни слова в этот монолог исповедь. А что тут скажешь? Ей и не нужно, чтобы кто-то что-то говорил. Ей нужно, чтобы выслушали. А слушать я умею. Самохин появился в 11:30. Он отдал мне документы на Kia Spectra какого-то лохматого года, но по его заверениям совершенно исправную и очень даже шуструю. А еще он за это время умудрился узнать, кто именно является владельцем нужного мне коттеджа. Адрес я ему вчера написал. Все готово. Теперь можно ехать решать вопрос. Сумку со своим барахлом оставил в квартире Валентины, или точнее будет сказать, в квартире Самохина. Попрощался, сказав, что приеду, скорее всего, вечером, и пошел на выход. Машинка и правда оказалась вполне приличной, и приятным сюрпризом было то, что в ней работал кондиционер. Я закупорился в салоне, включил кондюк, установив температуру по минимуму, и неспешно влился в поток машин, заполонивших улицы города. Утренняя пробка уже слегка рассосалась. Вечерняя еще не назрела, так что пусть и с затруднениями, но я без особых проблем ехал по проспекту, раздумывая о том, что мне предстояло сделать. И что меня ожидает в том самом коттедже.